Что она делает, когда меня нет поблизости? Что она на самом деле думает обо мне? И, возможно, самый главный вопрос. Какая часть меня уже принадлежит ей? Сколько еще осталось? Начав думать об этих вещах, я продолжал думать о них все время. Я начал пить и стал учиться гораздо хуже. Во время каникул между двумя семестрами я получил письмо, в котором говорилось, что если в течение ближайших 6 недель моя успеваемость не улучшится, то чек на стипендию за 2-й семестр будет временно задержан. Я и несколько моих знакомых пропьянствовали все каникулы. В последний день мы отправились в бордель, и я славно потрахался. Не знаю только с кем. Было слишком темно, чтобы различить лица. Успеваемость осталась на прежнем уровне. Я позвонил ей и рыдал по телефону. Она тоже рыдала, и, как мне показалось, даже находила в этом некоторое удовольствие. Я не ненавидел ее тогда и не испытываю к ней ненависти и сейчас. Но из-за нее я испугался, и испугался очень сильно. 9 февраля я получил письмо от декана факультета наук и искусств, в котором мне указывалось на то, что я не успеваю по 2 или 3 профильным дисциплинам. 13 февраля я получил нерешительное послание от нее. Она хотела, чтобы мы остались в хороших отношениях. Она собиралась выйти замуж за своего нового возлюбленного в июле или августе. Если я не против, она пригласит меня на свадьбу. Это было почти забавно. Что я мог предложить ей в качестве свадебного подарка? Свое сердце, перевязанное красной ленточкой? Свою голову? Свой член? 14-го, в день Святого Валентина, я решил, что настало время сменить обстановку. Потом появилась Нона, но об этом вы уже знаете. Если вы хотите разобраться во всей этой истории, вы должны понять наши отношения. Она была прекраснее любой другой девушки. Но дело даже не в этом. В процветающей стране много хорошеньких девочек. Дело в том, что было у нее внутри. Она была сексуальна, но ее сексуальность была какой-то растительной. Слепая, цепкая, не знающая преград сексуальность, которая не так уж и важна, потому что основана на инстинкте, как фотосинтез. Не как у животного, а как у растения. Поняли, о чем я? Я знал, что мы будем заниматься любовью, точно так же, как и все остальные мужчины и женщины. Но я знал и то, что наши объятия будут такими же притупленными, отчужденными и бессмысленными, как и те объятия, в которые плющ заключает железную решетку. Наш секс был интересен только тем, что он был абсолютно неинтересен. Мне кажется, нет, я уверен в том, что насилие было единственной побудительной силой. Насилие не было просто сном, оно было реальным. Оно было таким же мощным, молниеносным и резким, как Форт Эйса Меррилла. Насилие в столовой «Хорошая еда для Джо», насилие в машине Нормана Бланшетта. и в нем тоже было что-то слепое и растительное.